Глава 17. И такое бывает. Прямой выпад клинка, и я едва успеваю уклониться, пропуская острое лезвие мимо себя. Вот только противник оказался очень умелый, и обратное движение по касательной зацепило шею. Не сильно, но и приятного мало. Очередной рывок Клауса и рубящий удар по диагонали, а мне остается лишь отскочить назад. Клинок распорол лямку рюкзака, и он повис на одном плече, становясь совершенно неудобным. Пришлось плавным движением скинуть его, а заодно удалось пропустить над головой следующий удар противника. Резко ухожу в сторону, и вот, наконец-то, достаю мачете. Против глади это, конечно, смех, но хоть какая-то защита. Да, фехтовальщик из меня, конечно, никакой. Первая же попытка парировать римский меч выбила оружие из моей руки. Обратный взмах, и я получаю порез на щеке. Внутри кипит злость, хоть я и понимаю, что в случае схватки необходимо соблюдать спокойствие. Однако в данный момент мы с Клаусом в одинаковом положении. Гнев на его лице читается невооруженным глазом. Вот только мастерство противника на порядок выше моего, а то и на все два. Даже удивительно, как я до сих пор жив. Футбольное поле не дает разгуляться фантазии и применить хоть какую-то хитрость. Кнопка так и лежит, замерев в нелепой позе, сжимая в руках обрез, лишь глазами вращает. Клаус уже успел перезарядить свое умение, и в его левой руке начинает вырастать темный комок. При этом темп его атак даже не снизился. Что делать? От чего следует уворачиваться? Ведь если я поймаю шеей гладий, я точно труп, а попади в меня парализующий сгусток, итог тот же. И ровно в этот самый момент начали происходить невероятные вещи. Вначале в Клауса будто бес вселился. Его движения стали рваными, резкими и утратили всякий смысл, будто он вдруг решил исполнить шаманский танец. Затем его развернуло на 180 градусов, и он рыбкой нырнул в газон. По идее, мне бы взять да и прибить бесноватого, но вместо этого я начал хрюкать от смеха, наблюдая за тем, как противник мечется по сухой траве. Длилось это недолго, каких-то секунд 10, после чего он поднялся на ноги и окинул меня взглядом, полным ненависти. Я же продолжал давиться смехом, указывая на него пальцем. Клаус взревел раненым зверем и бросился на меня. Буквально за мгновение до столкновения передо мной вдруг появился черный провал, из которого выскочил покойный Дагон. Странно, но совсем недавно перерезанное горло не мешало ему нормально передвигаться и даже подмигнуть мне. Он прыгнул вперед, сгребая в охапку своего товарища, и они вместе свалились в новый портал, появившийся прямо под ними. «Нихья себе!» Замер я, глядя на опустевшее футбольное поле. «И как это понимать?» «Твою мать!» Сзади выругалась кнопка. «Рука затекла!» «Ты это видела?» Обернулся я к ней. «Ну, само собой!» Вращая рукой в локтевом изгибе, ответила она. «Что за танец он такой исполнял?» «Ха-ха-ха, танец!» Усмехнулся я. «То есть воскресший покойник тебя не смутил?» «Ну и что в этом такого?» – пожала плечами девушка. «Может, он все жезлы собрать успел?» «Скипетры», – поправил я. «Да какая разница, как эти пиписьки называются?» – отмахнулась та. «Сути дела это не меняет». «Так-то да», – почесал нос я и поморщился от боли в щеке. «Дай печеньку». «У тебя же умение есть!» – удивилась кнопка моей просьбе. «Так крови надо, чтобы его зарядить», – ответил я. «А мы тут как эти. Вторые сутки пошли, а мы все еще никого не убили. Не нравится мне все это». «Понятно, ты же псих», – объяснила мое недовольство девушка. «А это здесь при чем?» – удивленно уставился на нее я. «Ну как, жажда крови и все такое», – покрутила она пальцами в воздухе и снова полезла в свой рюкзак. «На, половинки, думаю, хватит». «Ты че, блин, жадная-то такая?» – наигранно возмутился я. «Так, жри, что дают», – строго обрезала меня девушка. «Как дед старый, бубнит и бубнит». Кнопка, продолжая что-то бормотать, снова погрузилась в свой рюкзак. Немного порывшись в нем, извлекла вторую половинку печенья и протянула мне. «На, троглодит», – прокомментировала она свое действие. «Мне подачки не нужны», – отмахнулся я, – «тем более от жлобов». «Придурок», – совершенно без злобы добавила она и сунула половинку себе в рот. «А ничего, так даже вкусное, на овсяное чем-то похоже». «Я что-то вообще понимать перестаю», – пробормотал я, глядя в никуда. «Если Дагон жив, то почему его нет в таблице?» «Как нет?» – замерла кнопка и уставилась на меня. «А где же он?» «Вот и мне интересно», – ухмыльнулся я. «Что-то не так с этим парнем». «Да здесь совсем какая-то херня», – согласилась со мной девушка. «Почему он этого унес, если они за тобой охотятся?» «Вот в следующий раз, когда мы их встретим, не забудь этот вопрос», – указал я пальцем на ее грудь и замер в задумчивости. «Что?» Не поняла моего действия, та и даже майку слегка оттянула, чтобы убедиться в присутствии груди. «Сиськи как сиськи!» «Да при чем здесь сиськи?» – не понял я. «Мне вот что думается. Может быть, я им живой нужен, а Клаус явно мне башку отрубить намеревался». «Может», – согласилась та. «Да, кажется, этот, как его, Далдон?» «Дагон», – снова поправил я девушку, но новое имечко ему бы явно понравилось. «Ой, да насрать!» – отмахнулась та. «В общем, он говорил, что тебя нужно привести к какому-то мужику. Значит, все правильно, ты нужен им живым». «Понять бы еще зачем?» – опять почесал я переносицу. «Блин, рюкзак еще, падла, испортил. Пойдем в будки посмотрим. Класс вроде как там парнишку того пристрелил». Кивнула в сторону тренерская кнопка. «Ты хочешь, чтобы я спокойненько вещи носил?» Наигранно возмутился я. «А чё такого-то?» Пожала плечами девушка. «Ты как в первый раз, блин!» «Да я же шучу!» Растянул я губы в улыбке. «Я тебе уже говорила, что твои шутки дебильные!» Парировала та. «Хотя ты и сам-то!» «Что значит сам-то?» Уже откровенно взбунтовался я. «Ты, между прочим, тоже не подарок». «Ой, да хватит тебе!» – звонко засмеялась она. «Я идеальная!» Мы прошли в тренерскую. Дверь все так же была завалена уже начавшими смердеть трупами химер. Перешагнув через них, едва не поскользнувшись на кишках, пробрались внутрь. Парнишку с его подружкой обнаружили в раздевалке. Они так и умерли, обняв друг друга. Нет, все-таки Клаус полный козел, мог бы и отпустить влюбленных. Даже для меня это как-то слишком неправильно. Жалко бедолаг. С другой стороны, это турнир, и вся его суть заключается в смерти его участников. С превеликим удовольствием поймал бы организаторов и посмотрел, что у них там внутри. А может быть, меня один из них как раз и ищет? А почему, собственно, я решил, что ищут меня? Вдруг центр всех бед – кнопка? Такой вариант мы ведь не рассматривали. «Ну и чего замер?» – подала голос она. «Вон рюкзаки стоят, даже с трупов снимать не придется». «Да ну», – поморщился я, – «мне у них цвет не нравится». «Ты дурак, что ли?» – встала в позу самовара кнопка. «Да они у всех участников одинаковые». «Ну, не скажи», – продолжил издеваться я. «У моего вставочки чуть темнее, вот, сама посмотри». «Блин, кот, хватит клоунить уже!» – вздохнула та. «Давай, перекладывай шмотки и пошли!» «Куда?» – на полном серьезе спросил я. «Ну, не знаю. Клауса искать, например», – пожала она плечами. «У нас что, дел мало? Можно какого-нибудь монстра убить, на следующую стадию выход поискать?» «Что-то надоело мне вся эта канитель», – вздохнул я. «Никакого смысла не вижу». «Ну как же, мы здесь, можно сказать, мир спасаем», – не согласилась Кнопка. «Это ты спасаешь», – отмахнулся я. «О своем я вообще ничего не помню. Кто я, зачем сюда попал?» «Наверняка не просто так», – попыталась успокоить меня девушка. «Тем более за тобой вон какая охота идет». «Нет, ты точно не простой участник, это же очевидно». «Мне вот совсем не очевидно», – покачал я головой. «Такое ощущение, будто я в чужие проблемы влез. Допустим, я маньяк». «Что значит «допустим»?» – усмехнулась девушка. «Ты на 200% псих». «Ну ладно, пусть даже так. Хотя у меня на этот счет сомнения», – кивком согласился я. «Тогда за каким хером я попёрся на этот сраный турнир? Ведь моё дело беззащитных жертв расчленять, так?» «Да откуда мне знать?» – пожала плечами она. «Может, у вас там с беззащитными жертвами напряжёнка? Вот ты и полез сюда, чтобы, значит, решить эту проблему». «Ты вообще себя слышишь?» – покрутил я пальцем у виска. «Кто ещё из нас двоих псих?» «Да я не понимаю, что ты от меня хочешь вообще?» – возмутилась та. «Ты вот эту дырочку от пульки можешь заштопать?» – поднес я к ее глазам рюкзак и показал на отверстие. «Господи!» – закатила глаза Кнопка. «Да возьми ты вон тот, там нет никакой дырочки!» «Фу, он бабский!» – поморщился я. «Я че, педик, что ли?» «Ты олень!» – выругалась она. «Я тебе уже говорила, все рюкзаки одинаковые!» «От него духами пахнет!» – сделал я умоляющий взгляд. «Блин, ладно, найдешь иголку с нитками, я тебе заштопаю!» – согласилась она. Я тут же с наглой мордой протянул ей катушку с воткнутой в нее иглой, которую уже давно заприметил на дне шкафчика. «Тебе сейчас, что ли?» – выпучила глаза Кнопка. «Ну а когда?» Невинным голосом спросил я. «Вот так, не дай бог, кто увидит, неудобно же. Молодой парень, а рюкзак рваный». «Как ты достал уже со своими выкрутасами?» Нервно добавила девушка и выхватила из моих рук простреленную сумку. «Пойдем хоть на воздух, здесь мертвечиной воняет». «Да? А я и не заметил», — натянул я на лицо улыбку. Мы вышли к ровным рядам сидений, заняли место рядом, и Кнопка принялась за работу. Некоторое время я наблюдал за тем, как она, высунув кончик языка, усердно пыталась устранить отверстие. Затем мне это надоело, и я просто уставился вдаль, продолжая перебирать в голове различные мысли. На самом деле мне было плевать на рюкзак, просто хотелось немного покоя. И я его получил. Кнопка совершенно не умела пользоваться иголкой, поэтому делала все молча, старательно выводя каждый стежок. Порывы ветра периодически бросали ей в лицо прядь волос, которую она каждый раз нервно сдувала. Я аккуратно взял его и убрал за ухо, заставив девушку мило улыбнуться. «Как думаешь, что они для нас приготовили в алчности?» – спросил я. «Уверяю тебя, что бы мы сейчас ни решили, все окажется гораздо хуже», – остановив процесс шитья, ответила она. «Ты пойми, здесь все сделано для того, чтобы мы умирали». «Да это понятно», – вздохнул я. «Мне в последний раз очень странный сон приснился». «Ага, я помню, баба какая-то», — напряглась девушка. «Ее лицо у меня из головы не выходит», — продолжил я, проигнорировав ее замечание. «Мне все кажется, будто мы с ней знакомы. Она постоянно твердила одно и то же. Это все ты! Это все ты!» «Может быть, ты ее убил?» — предположила Кнопка. Ну, там, в другой жизни, которую не помнишь». «Не знаю», – пожал я плечами. «Да с чего ты вообще взяла, что я маньяк?» «Ха, он еще спрашивает», – усмехнулась та. «Ты вообще себя видел, когда ту девчонку резал?» «Ну да, возможно, мое поведение выглядело немного странно». «Немного?» – залилась смехом Кнопка. «Да ты конченый псих! Немного!» «Ты повторяешься», – заметил я. «Да потому что это правда», – безапелляционно добавила та. «Хорошо», – согласился я. «В таком случае, почему ты со мной? Почему в той квартире помогла мне, а теперь еще и спишь? Это так важно?» – серьезно посмотрела на меня она. «Нельзя просто принять, что я рядом, и все». «Нельзя», – покачал я головой. «Это нелогично, оттого и напрягает. Я от тебя постоянно удар в спину ожидаю». «Я тебе сейчас рюкзаком твоим по морде ударю», – моментально разозлилась девушка. «Ну, ударь, если тебе от этого легче станет», – пожал я плечами. «Только на вопрос ответь вначале, пожалуйста». «Ладно». Кнопка отложила рюкзак в сторону и уставилась на меня немигающим взглядом. «Только обещай, что не будешь злиться». «Меня, в принципе, тяжело разозлить», – кивком выразил я свое согласие. «Я ведь тебе уже говорил, что мои эмоции заторможены». «В общем, слушай», – не сводя с меня взгляда, продолжила она. «В день, когда начинается турнир, участников забрасывают по очереди. Там что-то с пропускной способностью портала связано, не знаю точно». «Это я уже без тебя понял», – добавил я. «Мы здесь при чем?» «Да ты не перебивай», – раздраженно бросила она. «Говоришь, блин, безумолку». «Это еще кто из нас?» – не удержался я. «Так, я сейчас вообще ничего рассказывать не буду», – надула губы Кнопка. «Ладно, ладно», – выставил я руки раскрытыми ладонями вперед. «Не буду больше». «Ну вот, всех участников вначале набивают в одну комнату, а затем уже начинают переброс». Вызывают по списку, выстраивают в очередь и через портал по сотне человек. Затем пауза минут на 10, и все повторяется по кругу, продолжила свой рассказ девушка. Так вот, тебя забрасывали иначе. Вот только я хотел это сказать, начал было я, но вовремя прикрыл себе рот рукой под строгим взглядом собеседницы. «Когда тебя повезли в закрытом ящике, у многих возникли вопросы», – продолжила она. «А там же, как на Олимпийских играх, все с наставниками и все такое. Вот слухи дошли, что ты какой-то особенный, и мне велели тебя найти на стартовой площадке. Мой наставник специально взятку давал, чтобы меня в ту же стадию забросили, что и тебя». «Что-то на бред вообще похоже», – поморщился я. «Прям сказка какая-то». «Ой, не хочешь – не верь», – обиделась та и снова принялась за штопку рюкзака. «Вот что ты сразу начинаешь-то?» – пихнул я ее локтем в бок. «Ну ты сама-то как, поверила бы в такое?» «А мне что верить?» – пожала плечами она. «Говорю, как было на самом деле». Девушка вновь отложила шитье. «Ну вот ты представь себе, сидим мы все в зале ожидания, а мимо нас гроб к порталу катят». «Так, стоп. Когда меня катили, там тишина вокруг была и эхо от шагов, будто в пустом узком коридоре», – припомнил я. «Затем меня на стол какой-то поставили, то ли в комнате отдельной, то ли еще где». «А много ты из этого ящика видел?» – уточнила девушка. «Я даже не уверена, что у тебя там хоть какая-то щелочка была. Мы вначале подумали, что это оборудование какое-то повезли. Ящик такой похожий». «Так, ну-ка, опиши», – ухватился я, потому как это действительно походило на правду. «Ну, такой ровный со всех сторон, на гроб не очень похож», – задумалась та. «Черной тканью обтянут, с ручками железными на боках. В таких обычно музыканты всякое барахло возят». «Ладно», – кивнул я, – «я тебе верю. А что твой наставник по моему поводу говорил?» «Да хрен его знает», – пожала плечами та. «Там такая обстановка была, «Знаешь ли, мы же не на праздник собирались. Считай, на добровольную смерть идем. Тишина постоянно в зале висела, как на похоронах. Хотя почему как?» «Но что-то же он должен был тебе сказать», – спросил я. «Ведь ты поняла, что это именно я, что нужно пойти со мной». «Ну, он мне так на ухо шепнул, мол, это особенный тип, тебе нужно его найти, он поможет пройти первую стадию», – немного помолчав, выложила она. «Типа того, что твое поведение будет сильно отличаться от большинства, как-то так». «Ну, а в толпе что-то говорили, поинтересовался я. Хоть что-нибудь ты еще слышала?» «Да кто там тебе будет что рассказывать? У всех собственные интересы», – отмахнулась та. «Что-то там шептали, но я ни слова не разобрала». «И почему я должен был на это разозлиться?» – почесал я макушку. «Да откуда мне знать? Ты же вообще неадекватный!» – пожала плечами девушка и перекусила нитку. «Все, готово!» Я взял его в руки, критически осмотрел штопку, повертел его и даже заглянул внутрь. «Да ну, что-то херня какая-то получилась», – выдал я заключение. «Пойду лучше тот нормальный возьму». «Ну ты, козлина!» – тут же вспыхнула кнопка. «Я вообще-то старалась». «Ну и что, я теперь должен как урод какой ходить?» – спокойно ответил я и направился в тренерскую. «Да ты и есть урод!» – окончательно разозлилась та и запустила мне в спину катушкой. Я вошел внутрь, прошел в раздевалку и поднял другой нормальный рюкзак, закинул обе лямки себе на плечо и направился наружу. Вот сколько времени для этого потребовалось? Секунд 5-10 максимум. Однако, выйдя из двери, я вдруг обнаружил, что моя спутница отсутствует. Наши вещи пропали вместе с ней, и она явно не успела бы скрыться с ними со стадиона. Это физически невозможно за такой короткий промежуток времени. Прячется, что ли, где? Нашла, блин, время шутить. Дел полно, а она... Детский сад, ё-моё! «Кноп, выходи!» – крикнул я. «Да хорош уже обезьяничать, я тебя вижу!» Само собой, никого я не видел, но ведь могло и сработать. Однако тишина, только порывы ветра колышут сиденья, что болтаются на центральной оси и при этом слегка поскрипывают. Да шелест сухой травы, что покрывало некогда зеленый газон на футбольном поле. «Кноп, ну хватит, прости меня за дурацкие шутки, я больше так не буду!» Еще раз выкрикнул я. Но ответа не последовало. «Ой, ну и пошла ты в жопу!» Странно, но ее исчезновение меня действительно расстроило. Привык к ней, что ли? Нет, в принципе, она девчонка нормальная, если отбросить в сторону ее постоянные попытки взять надо мной власть. Красивая, я бы даже сказал, очень. А в сексе что творит? И я такого даже по телевизору не видел. Сказывается гибкость спортивного тела. Так, что-то меня не туда понесло. Я прошел к тому месту, где буквально минуту назад она штопала мне рюкзак, и в глаза сразу же бросилась записка, приколотая к спинке ее ножом. «Кот, если хочешь увидеть свою сучку живой, приходи на окраину к безопасной зоне, там, где старый ресторан из водонапорной башни. Не вздумай шутить, или она умрет. Пысы, у тебя 2 часа. «Что за пысы такие? Блин, в школе, что ли, не учились?» «Нет, оно, конечно, понятно, что имели в виду постскриптум, но можно же по-человечески, а не вот это вот». «Так. И чего мы имеем? Пустой рюкзак, мачете, винтовка с одним патроном и как бы все. Ну и ладно, бывало и хуже». Я вернулся обратно в тренерскую и уже в третий раз, поскользнувшись на кишках, прошел в раздевалку и приблизился к покойной парочке. Немного постоял с задумчивым видом, опустил палец в кровь и слезал ее, прикрыв глаза, чтобы ощутить весь спектр вкуса. «Ну чё, кот, пошли спасать принцессу?» – спросил я у себя в разбитом зеркале. «Не пропадать же добру, жопа-то у нее что надо!» Я подмигнул сам себе, поправил торчащий вихор, который тут же поднялся обратно, словно антенна, после чего уверенной походкой вышел на улицу.